Глава 17. Через 5 месяцев армия вернулась из похода в дельту, нагруженная богатой добычей, и Тутмос, чрезвычайно довольный собой, устроил аудиенцию для ее распределения. Он распорядился, чтобы обе его супруги присутствовали на церемонии. Хатшепсут, как ей подобало, заняла трон рядом с фараоном, зато Асет сидела на золотом табурете у его ног, нахально привалившись к Тутмосу у всех на виду. Она была одета в свои любимые яркие цвета. Пронзительно-желтое платье, широким воротником из белого льна, усыпанного бирюзой, алый бахромчатый пояс, золотые сандалии и алый головной убор из переплетенных лент, которые сверкали позолотой. Ее руки были увешаны звенящими золотыми браслетами, а узкое лицо густо накрашено. Пришла и Мутнеферт, расточающая улыбки гора колышущегося жира. После смерти своего царственного возлюбленного она окончательно забросила всякие попытки умерить аппетит и теперь стала круглой, как шар. Все заметили, как похожи мать фараона и его новая жена. Обеих отличало пристрастие к украшениям и пестроте. Хотя фараон не скрывал своей привязанности к Асет, всю церемонию он улыбался, глядя на нее, даже раз или другой положил унизанную перстнями руку ей на голову. Генералы и придворные ясно видели, какая бездна разделяет этих расфуфыренных дам и неброско с царственной простотой одетую Хатшепсут, на стороне которой были все преимущества благородного происхождения и высокого положения. Одетая в белое с серебром, она почти недвижно просидела всю церемонию, спокойно глядя прямо перед собой и сложив на коленях руки. Ни одна морщинка не омрачала ее ясный, чистый лоб. Никто, однако, не сомневался, что именно в этой изящной, увенчанной диадемой головке, так горделиво возносящейся на длинной стройной шее, сходятся все невидимые нити власти. Едва все кончилось, Мутнеферт и Асет разразились оживленным чириканьем, точно воробьи поутру. И Тутмос прям-таки просиял, глядя на них. Но все же к пиршественному столу он повел Хатшепсут. Именно ее усадил на подушки с такой осторожностью, точно она была драгоценным сосудом из прекраснейшего стекла, и сам наполнил ее бокал. Все месяцы походу он скучал по худощавому, упругому телу Асет, но только Хатшепсут являлась ему во сне, более прекрасной юной, чем сам бог. И только ее голос слышал он в миг пробуждения, когда обрывки сна еще мешались с грубым бревом рогов, трубивших зарю. Асет родила первой, громогласно и торжественно, с криками и воплями. Склонившись над мокрым, вопящим младенцем, Тутмос захлопал в ладоши. — Мальчик! Клянусь Амоном, крепыш какой! Вопит-то как! Он нетерпеливо подхватил сына неуклюжими руками, и тот заорал еще громче, воинственно сморщив покрасневшее личико. — Отдай его кормилице, — сказала Асет, и Тутмос передал ребенка женщине, которая молчаливо ждала рядом. Непрестанно вопящего младенца тут же унесли, а Тутмос примостился на краешке ложа, а Асет изжал ее ладони в своих. Она улыбнулась ему, хотя ее глаза запали от усталости. «Доволен ли ты своим сыном, могучий гор?» «Очень доволен. Ты хорошо постаралась, Асет. Чем я могу отблагодарить тебя? Как доставить тебе радость?» Асет была непроста. Она потупила взгляд и высвободила руки. «Мне достаточно знать, что ваша любовь все еще принадлежит мне, о, великий! Больше мне ничего не нужно, быть под вашей защитой, само по себе радость!» Тутмос был польщен и доволен. Он привлек ее к себе, и она тут же прижалась к нему, слабая и беззащитная, точно котенок, приникнув головой к его плечу. «Весь Египет благословляет тебя сегодня!» — сказал он ей. — Твой сын будет могущественным царевичем, а может, и фараоном. Из-под массы спутанных волос ее голос прозвучал глухо, но жестко. Тут Мусу стало вдруг немножко жалко себя. Он сразу как-то устал. Неприкрытая алчность Асет испортила радость от рождения первенца. — Может быть, — ответил он. — Но ты не хуже меня знаешь, что его судьба во многом зависит от ребенка, которого носит царица. Но ведь ты фараон, славный свершениями и силой. Стоит тебе захотеть, чтобы мой сын наследовал тебе. Скажи только слово, и все повинуются. — И все так просто. И ты это знаешь. Мягко попенял он ей. Она выпрямилась, стиснув его руки. — Не будь такой жадиной, Эсет. Немало могущественных князей и славных отпрысков благородных семейств подавились и умерли от жадности. При этих словах Асет вспыхнула, неприятно пораженная его чутьем, о существовании которого и не подозревала, потому что, как и многие, не склонна была принимать своего мужа всерьез. Она еще никогда не сталкивалась с его ослиным упрямством, так хорошо знакомым Хатшепсут, и не знала его в те годы, когда он был всего лишь царевичем, который слышал и видел все, что творилось во дворце, и молча мотал себе на ус. Больше она не сказала ни слова, но ее решимость только окрепла, и она покляла, что добьется своего не мытьем, так катанем. В соседней детской ее сын издал еще один душераздирающий вопль и, наконец, затих. Она решительно повернулась к Тутмосу спиной и стала устраиваться спать. Ее сын будет фараоном, и все тут. Тутмос долго советовался со жрецами и астрологами по поводу имени для мальчика. И те в один голос твердили, что его следует назвать Тутмосом. Фараон надеялся на такой ответ. Он тут же направился к Хатшепсут, важный как павлин. Та с припухшими от сна глазами как раз одевалась после дневного отдыха. Окна в ее комнате были еще завешены, горячий воздух лип к телу. Он вошел, и пока они беседовали, Нафрет натянула на свою госпожу платье и стала расчесывать ей волосы. — Я еще не поздравила тебя с рождением сына, Тутмос, — сказала Хатшепсут. — Прости, но в последние дни я была очень занята. Возникли разногласия по поводу объема и характера дани, который ты обложил несчастных Ханебу. Так что Номарха, мои сборщики налогов, торговались как старухи на базаре. Как поживает ребенок? Тутмос пододвинул стул и сел рядом с ней, завороженно наблюдая, как гребень плавно скользит сквозь шелковые пряди. — Ты подстриглась, — сказал он. — Да, мне больше нравится, когда волосы чуть выше плеч, тогда шея не так жарко. Как твой ребенок? — Он здоровый, сильный, хорошо сосет и очень похож на нашего отца, истинный Тутмосит. Она криво усмехнулась. Принеси его ко мне, чтобы я сама могла судить, что в нем воистину от Осириса Тутмоса, что от тщеславия самодовольного отца. Хатшепсут, — запротестовал он оскорбленно, — даже слуги девятся, до чего они похожи, а Сет тоже довольна. Этого говорить не следовало. Хатшепсут резким движением выдернула голову из-под гребня и встала, отшатнувшись от своего собеседника. Ну еще бы! Ей повезло, что твой сын унаследовал твою царственную кровь, а не ее грязную жижу и ее низкородного семейства. Он же открыл было рот, чтобы дать ей гневную отповедь. Но женщина остановилась возле стола, налила вина и приказала Нафрет поднять занавеси на окнах. Когда солнечный свет, а с ним и птичьи трели, хлынули в комнату, она передала ему бокал и снова опустилась за свой туалетный столик. Но Фред открыла баночку с румянами. — А что насчет имени? — спросила она. Он подался вперед, немедленно забыв о гневе. — Жрецы советуют мне назвать его Тутмосом. Говорят, что это имя заряжено магической властью. А Сет — знаю. — Нетерпеливо, — перебила она. — А Сет довольна. — Нет, — ответил он. — А Сет недовольна. Она хотела назвать его... «Секененра!» Хатшепсут расхохоталась и тут же подавилась вином, которое пошло ей не в то горло. Когда она, наконец, прокашлялась и снова смогла говорить, Тутмос обнаружил, что неожиданно для самого себя улыбается вместе с ней. Настолько заразительным оказалось ее веселье. «Ой, Тутмос, ты только подумай! Секененра! Неужели Асет видит своего сына мужем, богучим в битве, поражающим врага, воителем из легенд и песен? Имя великого и отважного Секененра, моего бога-предка, разумеется, могущественное имя. Но разве бедняжка Асет не понимает, что на нем лежит тень? Ведь добрый Секененра потерпел поражение от гиксосов и погиб в плену. Наверное, она забыла? Может быть, и все же это доброе и священное имя. Ты прав, — согласилась она, на этот раз серьезно. Но имя Тутмос больше подходит сыну фараона в наши дни. Ей хотелось спросить его, о каком будущем для своего мальчика он мечтает, на что надеется и чего страшится, как всякий отец, но их слишком многое разделяло, чтобы пускаться в такие откровенности. Каким видит будущее своего малыша, Сет, она знала и без слов, насквозь видеть тщеславную, исполненную мелкого честолюбия душонку этой женщины. «Хотя не такое уж оно и мелкое ее честолюбие», — подумала она с неожиданной тревогой, глядя в будущее. «Тутмос, имя моего добродушного и изнеженного брата или сильного, могучего царя? Но к чему раздумывать об этом сейчас, когда мой собственный ребенок еще не увидел свет Ра? Поедем сегодня на болото», — неожиданно предложил Тутмос. «Я хочу поохотиться на водяную дичь. Прокатимся не спеша до Луксора, и обратно ты подышишь воздухом». «Наверное, я поеду», — кивнула она. «Я сегодня плохо отдохнула, и спина болит, не переставая. Я рада за тебя, Тутмос». «И за Египет», — сказала она, подходя к нему ближе. «Что бы я ни говорила, произвести на свет царского отпрыска — это большое дело». Она нежно поцеловала его в губы. И они, сплетя руки, медленно пошли через сад к ступеням воды, где сели на теплый камень и смотрели, как их лодка неторопливо скользит к своему месту у позолоченных причальных столбов. Когда судно привязали, они зашли на борт, сели бок о бок на носу и успели увидеть, как, не подгибая тонких длинных ног, взлетела цапля, взмахивая белыми крыльями, прежде чем гребцы вытолкнули лодку на середину реки, и она тихонько поплыла в косых лучах вечернего солнца. 3 недели спустя, ранним утром, благородных и титуловных фиванцев созвали в приемный зал царицы. Когда они полусонные вошли в зал, то обнаружили там фараона, который ждал их, дрожа от нетерпения. «У ее величества начались роды», — объявил он. «Вам, князьям Египта, дано право присутствовать при этом вместе со мной». И он исчез за дверью, из которой узкой желтой лентой струился свет. Хатшепсут лежала с закрытыми глазами, безвольно вытянув руки поверх одеяла. Если бы не легкая дрожь, пробегавшая время от времени по ее пальцам, и едва заметные движения головы, собравшиеся, подумали бы, что она спит. Схватки начались накануне в полдень, и к вечеру она совсем выбилась из сил. Лекарь дал ей макового отвара, и роженица погрузилась в сумеречный мир текучих образов, озаряемых яркими вспышками нестерпимой боли. Сны следовали один за другим, но в редкие минуты просветления Хатшепсут открывала глаза и видела над собой встревоженное лицо Тутмоса, а на стенах подле него тени множества людей. Наконец в голове у нее совсем прояснилось, и в ту же минуту она услышала, как повитуха сказала: «Ребенок вот-вот родится!» Жуткая боль сжала ее в своих тисках. Она только плотнее стиснула губы и замотала головой, крайним усилием воли сдерживая крик. Когда боль отступила, лекарь нагнулся и прошептал ей в самое ухо: «Я больше не могу поить вас маковым отваром, ваше величество, да он все равно и не поможет, потому что ребенок вот-вот появится на свет». Она слабо кивнула всего раз и отвернулась от него, собираясь силами, чтобы встретить последний спазм боли, который уж накатывал на нее черной волной. Крупные капли пота выступили у нее на лбу, но она даже не пискнула, а крик повитухи перекрыл боль. «Девочка! Благородные люди Египта! Это девочка!» Мужчины ринулись вперед взглянуть на царевну, которая едва слышно захныкала. В давке Сенмут увидел, как Хатшепсут приподнялась на локти, ее зрачки были расширены от наркотика, а кожа побледнела и словно бы истончилась, сделавшись похожей на скомканные простыни. — Помогите мне сесть! — скомандовала она, и лекарь осторожно приподнял ее. Она протянула руки к дочери и прижала ее к груди. Тутмос опустился перед ней на одно колено, и она улыбнулась ему дремотно, все еще не выбравшись из моря маковых грез. — Это девочка, Тутмос, прекрасная, нежная дочь Амона. Посмотри, как она держится за мою руку своими крохотными пальчиками. — Воистину она нежна и прекрасна, как ты, Хатшепсет, — отвечал он, улыбаясь. — Бутон от цветка Египта. Он поцеловал ее в щеку и встал, но она уже не смотрела на него. Игнорируя кормилицу, которая терпеливо ждала у изголовья, Хатшепсут разглядывала покрытую черным пушком головку, покоившуюся на сгибе ее локти. Тутмос обратился к кучке обрадованных мужчин. — Документы ждут ваших печатей. Писец Анен поможет вам у дверей. Перешептываясь, они пошли к выходу. «Ее величество цела и невредима, хвала Амону!» — громко сказал Юсер Амон Хапусенебу, и остальные согласно закивали. «У нее много сил. Скоро Египет снова почувствует ее руку», — ответил Хапусенеб, который, как и Юсер Амон, боялся того же самого. Выйдя из комнаты, придворные стали ждать, когда Анен возьмет их печати. Сенмут тоже повернулся к дверям, но голос, раздавшийся с ложа, остановил его. Хатшепсут позвала его. Он подошел к ней и поклонился. Пен-Нехеп тоже приблизился и остановился в ожидании, с присвистом дыша и устало переминаясь ноги на ногу. Повелительница нежно высвободила край своей ночной сорочки из крохотного кулачка и протянула им ребенка. — Возьми мою дочь, Сенмут. Видя, что он колеблется, она повторила: «Возьми ее. Я назначаю тебя царским опекуном. Отныне за ее здоровье и безопасность отвечаешь ты. И я знаю, что под твоим присмотром она не вырастет ни слишком избалованной, ни чересчур покорной. Распоряжаться в детской будешь ты. Кормилица, вот она, будет во всем тебе подчиняться». Бережно, с бесконечной и удивительной нежностью, Сенмут принял крохотный сверток и поглядел в лицо, так похожее на лицо его любимой, что он не удержался и перевел взгляд с дочери на мать. А Хатшепсут, вздохнув, откинулась в постели. — Мне необходимо было знать, что моя дочь в надежных руках, — пояснила она мужчину. — Ведь в таком большом дворце, как этот, может произойти все, что угодно. Разве я могу уследить за всем? — На тебя, Пен-Нехеп, я возлагаю заботу о будущем образовании девочки. Пусть учится, как в свое время училась я, но не только в классной комнате, но и на армейском плацу, и пусть все двери к знанию будут для нее открыты, ей не обойтись без твоей многолетней мудрости. Она опустила веки, и им показалось, что она заснула. Но тут глаза ее снова открылись, и она велела им идти. Пен-Нехеп отправился домой спать, а Сенмут прошел в детскую и сам положил малышку в подзолоченную колыбельку, подоткнул ей одеяльце, а, уходя, убедился, что один телохранитель его величества стоит на часах у дверей, а другой в саду под высоким узким окном. Этого ему показалось недостаточно, и он сам пошел к Нехезе просить, чтобы тот дал еще людей из отряда телохранителей на охрану детской. Только после этого, довольный, он вернулся в свой крохотный дворец.